Собаки шли хорошо. Собаки всегда чувствуют настроение человека. И даже те четыре, которые в упряжке были чужаками, бежали спокойно. Ильдаровские псы их не тревожили. Ильдар не кричал на них, не волновал. Он подставил лицо солнцу, молча протянул Светлане свои запасные темные очки. Было ему хорошо, и думал он о том, что вот попутчица, на удивление толковая, не спрашивает ни о чем. Любил Ильдар тишину и молчание, не любил, когда расстравляли его в пути ненужными разговорами, потому что ведь никогда нельзя насмотреться на тихие снега, на бегущих собак, никогда не наслушаешься музыки мартовского следа. Ильдар остановил нарту. «Будем чай пить?» — спросил он. «Будем», — нараспев сказала Светлана. Ей было тепло. Она сбросила малахай. И Ильдар вдруг обнаружил, что она очень симпатична, даже красива, особенно эти наивные, искрящиеся, как снег, глаза, радостное лицо и желтые длинные волосы. «Наверное, они пахнут снегом и солнцем», — подумал Ильдар. Она слепила снежок, запустила им в Ильдара. Он засмеялся, а снежок попал в собаку. Та обернулась и тихо легла рядом с нартой, и морда у собаки была благодушной. Собаки, как и люди, умеют радоваться весне. К вечеру нарты подкатили к избушке. «Здесь будем ночевать», — сказал Ильдар. «Ты устала?» Она молча кивнула. Он постелил ей кукуль, помог снять кухлянку, растопил печь, зажег свечи и поставил чай. Она забралась в спальный мешок. Он сделал ей изголовье из кухлянки. Она благодарно улыбнулась. «Устала? Немножко болит голова. Вот попью чай и пройдет. Ага, это просто от длинной дороги». Ильдар пошел кормить собак. Он их распряг, посадил каждую на цепь, отпустив только двух вожаков. Дал каждому псу по юкали. Потом подумал и, махнув рукой, нарезал 10 небольших ломтей нерпичьего жира и тоже бросил каждой собаке. Собаки поскуливали, как и всегда, перед кормежкой. Ильдар впустил одного из вожаков в избушку. Тот вошел и лег в углу у порога. Чай кипел. Ильдар склонился над Светой. Она спала. Тогда он отодвинул чайник, поставил котелок и принялся готовить ужин. Сооружал он ужин не торопко, стараясь не шуметь. Никогда нельзя будить человека, даже если он заснул голодным. Ильдар поужинал, залил термос свежим чаем, поправил изголовье Светланы, надеясь, что она проснется и тогда поужинает. Но она спала крепко, и он вздохнул. Задул все свечи, кроме одной, постелил в углу свой кукуль, но не забрался в него, а лег сверху. В избушке уже было тепло, и подумал о том, что сны ему сниться не будут, что устал он дьявольски, а у Вутильхина надо бы починить алык. Перегрыз он его, молодой еще, не привык к упряжке. Да и встать бы надо пораньше, покуда солнце холодное и крепок наст. А девчонка ничего, хоть и первый раз в тундре, ничего. Вот только красиво больно, не для тундры. И волосы не здешние, солнцем, наверное, пахнут или снегом. Он встал, подошел к Светлане, поправил ей прядь, наклонился, осторожно поцеловал, рассмеялся. Хоть дорога и была длинной, но духи не выветрились. Светлана тихо спала. Он повернулся и пошел на свое место. Последняя сигарета перед сном самая вкусная. С последней сигаретой приходит успокоение или самые тревожные мысли. Иногда прозрение приходит с последней сигаретой. «Странно», — думал Ильдар, — «меня совсем не интересует ее отношение ко мне. Меня интересует мое к ней отношение. Странно». Завтракали весело, и когда тронулись в путь, Ильдар, смущаясь, сказал ей, что поскольку им предстоит быть в тундре вместе и ехать долго, пусть она не стесняется, и если ей что-либо нужно, пусть говорит, он остановит нарту, и он тоже скажет просто, чтобы она отвернулась. Он совсем покраснел, но она сказала: «Хорошо, Хангирей, хорошо, чего уж там». И от того, что она преодолела смущение раньше его, ему стало спокойней. К ночи они были в стойбище Кунчи, но на месте стойбища они нашли пустые консервные банки, остатки кострища. Весь снег вокруг был перемешан оленьями и человеческими ногами. Ильдар потрогал руками пепел в кострище, размял оленей катышек, прошелся по следу нарт, вернулся и сказал Светлане: «Они откочевали вчера. А что теперь делать? Собаки устали. Будем ночевать. Догонять будем завтра». Ильдар начал распаковывать кладь. Они ушли на весеннюю стоянку, туда, где будет отел. Это в 2 днях пути. Но мы догоним, не грусти. Помоги поставить палатку. Деревянных стоек не было, и леса вокруг тоже не было. И вместо стоек для палатки Ильдар использовал карабин и ружье. Ружье он возил, чтобы охотиться на куропаток, а карабин... Карабин он пригодится всегда. Вместо колышков растяжки укрепил на нарте, а с другой стороны взял камни, которыми был обложен очаг. Маленькая 2-местная палатка стояла крепко. Потом Ильдар кормил собак, а Светлане поручил костер. Она набрала веток, испортила пол коробка спичек, но костра не получилось. Ильдар дал ей огарок свечи и научил нехитрым премудростям тундрового огня. На пол палатки Ильдар бросил оленью шкуру с нарты, потом затащил туда кукули. Сказал, чтобы Светлана располагалась, и если она хочет, он чай принесет ей в палатку. Светлана не возражала. А через 2 часа завеселилась пурга. Она напала сразу, как снег с неба. Но в палатке было хорошо, в кукулях тепло, и термос под руками —